Линия жизни и судьбы. Две половинки, где разделение в объемах внешнего да внутри. Призмы очередности со взлета в крахах упадания, когда нет света, нет понимания в приятиях любви. Раздрай души, пробои телесности канвы, оскуднение, когда нет вкуса всей полноты жизни, красок яркости судьбы. Разрезы и в судьбе, затертость линий, когда позади лишь глаз, но эхом возвещает о величии души. Предков заветы, нет полноты картины, одни лишь сполохи, да и те блеклость оттисков серости конве. Вновь снег на тротуаре, перемешанность следов, суписи земли, стая воронов восклицает, ты же заново проседаешь, подминает волна в переходе, утопаешь в этом сонме, как тумане, но всходит и в твоей жизненной тропе каскад ярого, соединяя внутри доли мозговые структуры, вновь в клетке ожили, идет луч внутри позвонка, древо мировое, в нем и твоя стезя, линии родовые, слышишь глаз уже вблизи, стопы полосы, а через них идет волна до того тепла, что как и птица Феникс, возрождаясь полыми в огне, сходя в закатах, пьедестал свершения, ветер осеняет голову, вновь восклицаешь с радостью, я ведь живу, я творю, а очи сосерцают всю канву, всю глубину, когда эти леса воскресают, через неподнятость пласта векового, сквозь березу, взламывая толщи льда, проходя сквозь глубину и недра, земля в каскадах поднимает ту ясную голубую радужности в красках твою звезду.